Глава 8. Побег. «Надо торопиться», — сказала Иштар. «Я здесь уже давно. Если сигнал отсюда в центр не поступит в течение часа, то к нам прилетит спецназ». «С чего ты взяла, что сигнала нет?» — спросил папаша Кац. «Не думаю, что лесник, сняв с нас ошейник и открыв все камеры, не перерезал связь. Я права?» «Соображает девчонка», — подумал я. «Просто так было уже однажды, после чего прилетел спецназ. Им от главной командной платформы сюда час лету, вот и считайте». «Понятно. Бегом!» Не отпуская руку Наташи, я побежал за красными стрелками. Я специально направил толпу по желтым. Всем не спастись, пусть побегают по кругу, создадут суету. Кто поумнее найдет порталы и так, они будут у них на пути. Вот только ведут они к другим платформам. Нам же нужна была 15-я, а единственный портал к ней располагался на площади, куда вели красные указатели. И как вы думаете, что я должен был все население платформы отправить на площадь? Мы добежали до развилки, налево уходили желтые стрелки, направо красные. Вдалеке в полумраке слева раздался взрыв, и сразу последовали вспышки лазеров. Ого, значит, там внешники, и я им не завидую. Толпа их сметет вместе с их пуколками. Вот и чудесно, пусть развлекаются, а мы повернули направо. И почти сразу натолкнулись на 2-3-метровых ликвидаторов. Они стояли, опустив головы вниз, их руки безвольно свисали вдоль корпуса. Стараясь не задеть ликвидаторов, мы прижались к стене коридора и обошли их. Никакой реакции. Выдохнув, мы помчались дальше. Не знаю, смогли ли мы что-нибудь противопоставить голыми руками роботам. Я хоть и под даром, но что я им сделаю без оружия? Одна надежда на Наташу, но и она после 2 или 3 залпов выдохнется. Оружие искать было некогда, если эта пигалица права, то центр скоро пришлет проверить сюда своих ребят. Я попытался точнее представить, когда начался этот бардак, выходило, что прошло уже почти полчаса. Времени у нас осталось в обрез. По кольцевому коридору, насколько я помнил, нам надо было пробежать почти 1 км, и в конце мы должны оказаться на площади. Пустой гулкий коридор далеко разносил наш топот, но никому до нас не было никакого дела. Внешники, если не заперлись в ожидании подмоги, то, наверное, сейчас пытаются сдержать основные массы. Насколько я помню, их и так не очень много на платформе. Мы почти добежали до площади, где стояли порталы на близлежащие платформы, когда услышали кошмарный рык. Тут же последовали выстрелы и 2 взрыва. Мы прижались к стене и застыли. «Похоже на зараженных», — прошептала Кобра. Я видел, как разгрузили из челнока 6 контейнеров с элитниками. Неужели они выбрались наружу? Задал я риторический вопрос. «Когда ты отключил роботов?» — быстро спросила Иштар. «Позже. Контейнеры уже куда-то повезли». «Тогда понятно». «Что тебе понятно? Говори, не молчи!» — повысив голос, воскликнула Наташа. «Понятно, что питание контейнеров, запоры, подача воздуха и прочее при выгрузке берет на себя платформа. И когда он обесточил роботов, заодно открылись и контейнеры». Тоном учительницы сообщила Иштар. «Ты так говоришь, как будто знаешь это наверняка», — не поверила ей Наташа. «Здесь все завязано в единую сеть. Видишь, какой полумрак? Это потому, что платформа сейчас на резервном источнике питания. Он поддерживает только основные системы для поддержания жизнедеятельности, гравитацию, подачу воздуха и обогрев», — устало сказала девушка. «А порталы?» — встрепенулся папаша Кац. «И порталы. Я устала повторять, что уже сижу здесь достаточно давно и уже видела подобную картину 2 раза. Только тогда ошейники не отключались. Чтобы отрубить роботов, Тибериус отключил общую энергосистему». Иштар обвела руками вокруг. «Тот он сказал, что это невозможно. Он показал мне сопроводительные документы на 1 элитника, 3 метра, помесь человека и медведя. Кто сидел в других контейнерах, не знаю, но размером они не очень отличались друг от друга. Я, кажется, стал понимать, почему он не хотел отключать роботов. Но все равно другого выхода у меня не было. Через охрану, иначе мне было не пройти». «Я погляжу». Кобра начала видоизменяться, покрываясь короткой грубой шерстью. Иштар замерла, раскрыв рот, и наблюдала, как Химера становилась оборотнем. Кобра исчезла из поля зрения одним могучим прыжком, а мы остались метрах в 30 за выступом, скрывающим нас от площади. Кобры не было меньше минуты, она возникла так же неожиданно, как и исчезла, напугав нас. «Там два элитника, где остальные не знаю. Возможно, что разбежались по платформе. На площади активен портал, и несколько десятков человек, большинство уже никуда не побежит. Внешники стреляют в элиту, но ей, по-моему, пофиг на них». Тяжело дыша, сообщил оборотень. «Что за элита?» — спросил я. «Один, как ты описывал, а второй не то паук, не то каракатица с человеческой головой. Большая такая башка с острыми клыками». Настороженно поглядывая в сторону площади, пролаяла кобра. «Мимо них не пройти?» — спросил знахарь. «Нет», — кобра покачала головой. «Арнольд, твой щит выдержит удар элиты?» — спросила Наташа. «Его ничем не пробить», — прогудел гигант и добавил. «Наверное». «Вот и попробуем. Значит, ты отвлечешь на себя ближайшего. Мы с Коброй попробуем его грохнуть. Бьем сразу по споровому мешку». Химера кивнула. «Затем, не отвлекаясь, уходим в портал». «А я?» — спросила Наташа. «Ты на крайний случай, копи силы. Знахари, надеюсь, вперед не полезут». «Не очень-то и хотелось», — проскрипел папаша Кац. Первой опять исчезла кобра. Я побежал за ней, припасая свой дар на самый крайний случай. За мной пыхтел Арнольд. Остальные держались на приличном расстоянии. Отталкиваясь от стен, кобра выскочила на площадь. Площадь, конечно, громко сказано, так, круглый пятачок на пересечении трех коридоров размером со спортивную площадку. В нишах стен мерцали четыре портала с красными цифрами над ними. Полуовальные окна, затянутые серебристой пленкой, рядом с ними валялись разорванные тела. В центре спина к спине стояли два элитника и не пускали никого к порталам. Вот они чего удумали, сами пролезть не могут и другим не дают. Около десятка тел были хаотично разбросаны по всей площади, на полу натекли большие лужи крови. Из противоположного коридора по каракатице с человеческой башкой стреляли внешники. Хорошо, хоть по нам они не могли попасть. Это, видимо, была та охрана, что транспортировала контейнеры. От муров уже ничего не осталось, когда мы показались на площади. Бросив взгляд на порталы, я увидел, что нужный нам находится как раз ближе к внешникам. Чтобы попасть в него, нам надо было пройти через элиту и заодно как-то успокоить местных. На кобру тут же среагировал медведь и бросился к ней, растопырив лапы. Не знаю, как так получилось, но эти два элитника были спутаны цепью, возможно, их пытались треножить. Кобре повезло, что медведь с человеческим торсом не достал ее, запутавшись в цепи. Лапа с длинными когтями не достала до кобры нескольких сантиметров, просвистев перед мордой оборотня. Медведь повис в воздухе, сдерживаемый цепью, и шлепнулся на пол. Оборотень ждать не стал и отпрыгнул за спину Арнольда. Мимо меня пронесся гигант, его облик заметно изменился. Сейчас он был закован в голубую кристаллическую броню. Она делилась на подвижные сегменты и закрывала все тело вместе с головой. Но на первый взгляд я бы не сказал, что она непробиваема. Скорее выглядела декоративной. Но мы тут же убедились в ее крепости, когда медведь со злости ударил лапой уже Арнольда. Юноша отлетел в стену, как мячик для гольфа, но броня осталась целой. Зато в стене образовалась отличная вмятина. Как долго выдержит броня, никто не знал, поэтому ждать не стали. Одер! Наконец-то! Я уже стал забывать этот неописуемый восторг, когда все застывает на месте, а ты начинаешь творить злодеяния. Медведь не был быстрым, мощным и сильным, да, но не быстрым. В данный момент я был без оружия, с одним стилетом в руках. Через три шага прыжка я оказался вплотную с элитой. Он успел заметить меня, но предпринять ничего не мог. Единственное, что я мог сделать, так это ослепить его. Без жалости я вогнал ему по самую рукоятку стилет в правый глаз. Благодаря тонкому лезвию он проник под хитиновое веко. Выдергивая стилет назад, я увидел, как глазная жидкость начинает растекаться по морде. Минус один глаз. Теперь ты наш Кутузов. Еще один удар, и второй глаз потух. Вот только стилет ушел так глубоко, что я потерял его. Больше ничего сделать с ним я не мог. Все его на вид человеческое тело было непробиваемо даже для лазеров, тем более для всяких там ножей. Его клыки и когти при ближайшем рассмотрении были восхитительно остры и могли разделать человека, едва прикоснувшись. А уж силой он мог соперничать с призраком из покинутого нами мира. Медведь дернулся словно от удара электрическим током и попытался достать меня на ощупь, шваркнув лапой, но схватил только пустоту. Я легко ушел от его конвульсивного движения, откатился за Арнольда. Тот так и стоял, как скала, не шевелясь. Понятно, я для него вообще пропал из виду. И только кобра двигалась, очень медленно, но я заметил, как она, оттолкнувшись от стены, оказалась у медведя на загривке. Ее лапа ушла за спину, а потом уже быстрее с размаху вошла в споровый мешок. Воздух рядом со мной замигал красным. «Уже? Так быстро? С какого такого мой дар ополовинился?» Я не ошибся. Прошло немногим больше 30 секунд, и он погас. Вот оно как. Впрочем, чего я? Внешники сняли с нас все модификаторы и импланты. Считай, мы сейчас голенькие. А может, это местные условия такие или последствия космического полета? Что угодно может быть. Главное, что дар закончился. И не у меня одного. Арнольд также остался без брони. Кобра, держась за лапу, прыгнула к папаше Кацу. Внешники были заняты вторым элитником, теснившим их в противоположный коридор, и палили по нему, не переставая. Они что, сумасшедшие? Тела каракатицы я за множеством щупалец не увидел, только циклопическая голова с чудовищной пастью. Но не в этом была фишка элитника. Он отражал почти все лазерные лучи, они разлетались по всему коридору, иногда отлетая точно в самих стрелков. Я вывалился в реальность и увидел, как медведь с растопыренными лапами падает на пол. «Я руку сломала!» — прорычала кобра, показывая свою лапу. Кисть висела под совершенно фантастическим углом и почти смотрела назад, запястье было размолото в труху. Кобра зря жаловаться не будет, значит, травма серьезная. Папаша Кац уже колдовал над ней. Она не стала перекидываться в человеческое тело, так как регенерация в оборотне проходила гораздо быстрее. Я тоже остался без дара, но это и не важно. Без оружия с этой образиной справиться и нечего думать. Вон те дурни палят в нее, а толку ноль. Хотя вроде кто-то получил свой выстрел назад и теперь дымится на полу. Элитник тем временем схватил внешника, сбив его ударом щупальца по ногам. Опутав, он подтянул неудачника к своей пасти и, не обращая внимания, что тот был в скафандре, сунул его себе в пасть. Скафандр хрустнул, во все стороны брызнула кровь и раздался нечеловеческий вопль. Громадные челюсти каракатицы сомкнулись, откусив половину внешника. Держа щупальцами оставшуюся верхнюю половину, каракатица с кошмарной рожей двинулась дальше, перебирая своими многочисленными отростками и таща за собой бездыханное тело медведя, повисшее на цепи. Закусив на ходу внешником, она с еще большей силой стала хлестать по оставшимся щупальцами. Я точно не мог сказать, сколько их там торчит в коридоре, они все время двигались и перебегали с места на место. Но никак не меньше шестерых. Процессия все дальше удалялась в коридор, освобождая нам подход к порталу. «Все целы! Арнольд!» Гигант кряхтя поднялся с пола, куда его последним ударом, агонизируя, послал медведь. «Вроде...» — прогудел здоровяк. «В спине что-то трещит и щелкает, а так вроде живой». «Сложный пигеом у копгы, она вне игры!» — откликнулся папаша Кац. «Понятно, пора покидать эту гостеприимную платформу, на той стороне залежем раны». Мы поравнялись с порталом по цифре 12, до нужного нам 15-го оставалось пройти метров 20 по прямой, когда в коридоре, куда ушла элита с внешниками, произошли изменения. А именно раздался сильный взрыв, и на площадь пулей вылетела каракатица, раздраженно размахивая щупальцами. Чем ее так приголубили внешники? Одного глаза как не бывало, а нижняя челюсть почти полностью растворилась. Щупальца тоже претерпели изменения. Третья из них просто не стала, остальные укоротились наполовину и дымились. Причину этих метаморфоз мы поняли довольно скоро. Из туннеля вдогонку за элитой вылетел громадный сгусток огня и угодил каракатице точно в лоб. Плазма. Ее она не смогла отразить и упала с дымящейся дырой в своей кошмарной башке. «Спецы!» — завизгнула Иштар. «Бежим!» В коридоре показались роботы, державшие перед собой полупрозрачные силовые щиты. Внешне они были похожи на приземистых крабов с шестью конечностями и мощными орудиями на панцире. Как я узнал позже, это была одна из нескольких модификаций тела. Роботы сами выбирали форму тела, трансформируясь под различные условия. «Куда?» — крикнула Наташа. «Прыгаем в ближайший портал, за мной!» Я, уже не особо задумываясь, куда мы попадем, метнулся в серебристую подкову портала с цифрой 12. Ощущение такое, будто подбираешься сквозь желе, движения стали моментально скованными и тяжелыми. Благо, длилось такое состояние недолго. Прорвав мембрану, я оказался на той стороне. Под ногами по-прежнему был металлический пол, зато над головой сияли звезды. До прозрачного купола было никак не меньше нескольких сотен метров. Я оказался стоящим посреди улицы с разрушенными небоскребами. Впереди что-то дымилось и взрывалось, но сейчас меня это не очень волновало. Следом за мной по одному появились и остальные. Последний выскочил Арнольд с перекошенным лицом. «Они бегут к порталу, сейчас будут здесь!» Загудел он, как паровоз. «Не будут!» Наташа положила руки на станину портала, и он мгновенно и серебристого стал белым, покрывшись изморозью. «Вот это по-нашему! Хрен теперь кто пройдет через него!» «Что это?» Арнольд потянулся рукой к замороженной станине. «Ну точно, дурачок. Нельзя трогать неизвестные предметы, особенно в улье». «Стой!» Он застыл, едва не коснувшись замерзшего портала. «Умрешь!» — крикнула Наташа. «Серьезно?» Он не поверил, но трогать все же не стал. «Смертельно серьезно. Мой дар замораживает насмерть. Если я кого-то или чего-то заморозил, и трогать нельзя. Запомнил?» «Да». И все-таки ему было любопытно. «Нас можно поздравить с освобождением?» Оглядываясь, спросил папаша Гац. «Здесь мило». «Я бы не стал утверждать», — не согласился я. «Так-то впереди вроде идет бой». «Не, что-то горит и все», — пригляделся Арнольд. «Хрена себе горит». Наташа зачарованно наблюдала, как в километре от нас рушится небоскреб. Сперва город под звездным небом озарила вспышка, а затем наших ушей достиг грохот взрывов. Небоскреб дрогнул и стал осыпаться вниз, как при контролируемом подрыве. С каждым разрушенным этажом во все стороны выстреливало пламя и разлетались куски строения. «У них там что, склад боеприпасов, что ли?» — тихо спросил папаша Кац. «Здесь надпись какая-то, лесник. Ты вроде как читаешь на их языке?» Я с трудом оторвался от незабываемого зрелища. Иштар указывала на табличку рядом со станиной портала. Я подошел ближе и прочел. «Платформа номер 12, полигон. Находиться без боевой поддержки запрещено. Срочно укройтесь в защитном бункере. Боевые роботы атакуют любого на поверхности. На полигоне установлены порталы, связывающие опасные районы пекла на планете и платформу. На поверхности планеты установлены приманки для элиты. Что может появиться из портала, никому не известно. Будьте осторожны!»